Если поискать, то критерии измеримости можно найти почти везде. В частности, вот в искусстве. Чем отличается искусство от неискусства? И не искусство может быть красивым. Здание, архитектурное сооружение может быть красивым. Не обязательно является произведением искусства. Если знаешь как, то это технология. Если не знаешь, что... Знаешь, не согласен, потому что мне больше нравятся варианты искусства, где люди знают как. Не уверен. Количеством откликов. С откликом тоже непонятно. Может, что-то новое? Каких откликов? Новое. Опять, если ставить новое как критерий, да, то мы в бизнесе, в искусстве очень так. Не туда пойдем. Возможно, это создание какой-то новой ценности. Какой? Новый по сравнению с чем? Может, просто понятность донесения? Понятность донесения. Понятность донесения чего? Мнение автора. Не знаю. Это трактовка уже существующей модели с улучшениями, пропуская через... Нет. Это не искусство. Это то, почему эта дискуссия, почему в России с искусством у нас глухо очень сильно, и будет глухо еще долго, пока мы донесем эту точку зрения до наших творцов. Может быть, оно должно решать? Решать что? Проблемы, которые не были решены? Не думаю. Понимаете, вот вообще новизна никогда не была важным критерием почти ни в чем. То есть новизна сама по себе не имеет никакого значения. Не в этом дело. А импрессионисты? Не в этом дело. Искусство не новизне дело. Делать то, что востребовано. Нет. Насколько искусство продается? Ну, почему? Продается тоже не критерий. Кока-кола продается. Может быть, то, что спустя долгое время будет потом так же ценно и будет еще более ценно? Можно сказать. Это потребности человека в каком-то наслаждении. Отражение в мире может быть другого человека. Его отражение мира. Вот это хорошо. Что конкретно должно происходить в мире другого человека, чтобы это считалось искусством? Он должен быть лучше, чем этот мир. Он должен быть лучше, чем этот мир. Вот нет. Он должен как-то согласиться с его картиной мира. Как? Наверное, он должен ей соответствовать. Как именно эмоции? Какими эмоциями? Что должно происходить? Более яркие. Не обязательно. Это не самоцель. Они должны удовлетворять потребность. Нет. Потребность. Вызывать рефлексию, заставлять думать. В чем? Каким образом? Как понять? Вот. Это правильная мысль. Это уже почти правильно. Когда нет, благодаря этому искусству. Да. Что? Если создатель произведения искусства может заранее сказать, какой отклик он планирует вызвать, и как конкретно этот отклик отразится в душе другого человека, да? Как он это сделает через какие-то инструменты, что конкретно изменится, с чего на что. Измеримый результат в душе другого человека, с чего на что должно произойти изменение. Если художник или там, артист, кинорежиссер это понимает, это будет искусством. Поэтому, например, маски, там, золотые маски, скифские все эти штуки, часть из них будет относиться исключительно к народному промыслу, потому что носит утилитарную задачу, топоры какие-то. А вот украшения, там, рукояток сабель, золотые маски, абсолютно точно несет какую-то задачу в душе тех, кто на эти маски смотрит. Понятно, да? Даже если это вызов священного ужаса, например. Консервная банка грязная. Вот если это просто грязная консервная банка... Нет, как произведение искусства. Что на что она меняет в душе другого человека? Измеримо и заранее описано. Отвращение называется. Или удивление. Это позволяет искусству. Нет. Это как раз вот это. Современная западная цифра. Не все. Далеко не все. Вот в чем отличие западной лирики, я сейчас знаю одного человека, который пишет современный российский. так, чтобы вот стихи и прозу, так, чтобы это было прям вау. Прям понятно, что человек понимает, что хочет, как доносит это. Отлично, потрясающие вещи. Все в одном. Делать задрес. На русском языке. А все остальное, я не знаю, ни песен, ни музыкальных произведений. Всего того, что я слышал. Как зовут его? Как зовут поэтесса? Вера Плоцкого. Дмитрий, а если, я не знаю, кто-то взял зуверство, взорвал хомячка, еще что-то. Ну понятно, какую реакцию это вызовет, да? Нет, мне непонятно. Какую измеримую реакцию? Это массовое убийство. Массовое убийство вызовет реакцию какую? Мне непонятно, с чего на что изменится что в душе другого человека. Я не вижу этого ничего. Я не понимаю этого. Я прошу не прямую рефлексивную реакцию. Не в смысле он увидит, и у него непосредственные эмоции возникнут. Мне не это надо. Я хочу, покажите мне, как после взгляда на картину, что изменится в моей душе. Я начну думать о чем и закончу думать о чем. Порнография — это искусство? В каком ключе? Что изменится в душе? Что изменится в душе, с чего на что? Появятся какие-то эмоции? Не появятся. Которые не появятся. Не появятся. Что в душе изменится? Я говорю еще раз, не непосредственная реакция на объект, а что в душе смотрящего изменится, с чего на что? То есть должен быть какой-то воспитательный эффект. Не обязательно воспитательный. Помню, да? Картине мира? В картине мира, конечно, достаточно. Да, давай попробуем разобрать пример «Аватара» в фильме. Давай. У кого какие вот ощущения после просмотра этого фильма были? Чудесная сказка. Первое, например, первое, что в голову мне пришло, я помню, когда я в кинотеатре сидел, о том, что просто такая прямая, как бы кажущаяся такая прямая метафора в трех словах, да, это то, что люди такие жестокие, что ради там, денег они готовы вообще безжалостны. Бла-бла-бла. И за этим потом начинаются вот всякие вот по некоторым там по диалогам вот разные моменты до меня доходить, например. То, что это какой-то супер-супер-супер мегапроект на там на Кэмерона на несколько миллионов, я сразу не заметил. Вот, я бы не знал. Интересно. И поэтому фишка вот именно искусства, что в чем мы должны соревноваться. Специалисты, художники, поэты ваши. В краткости формы. Искусство заключается в том, чтобы уложить тот же месседж, тот же результат в максимально краткую форму, насколько это вообще возможно. С другой стороны, там экология. Квадрат не дает измеримого результата, поэтому его сложно считать искусством. Это метафора. Метафора чего? Ну, хотя бы. После экрана. Извините меня, хрень. Моя картина мира. Я не вижу воспитательного. Еще раз. С черным квадратом там другая история. Черный квадрат имел значение сам по себе, как первый шаг к отрицанию искусства, как этого шага. То есть показать через отрицание. Показать через отсутствие содержания возможность воздействия. Допустим. Да, и в этом смысле это был некий технологический шаг вперед. Да? Что он меняет в душе смотрящего? Если это смотрящий человек, то для этой узкой аудитории это еще одна демонстрация приема через отрицание вызывания эффекта. Согласен. Но вот для этой узкой аудитории. В целом, для массы людей, что он дает? Искусство должно влиять вообще на любого. Но человек не понимает, что это. Я выслушала столько вопросов, что для тебя квадрат Малевича. Это вот первый, наверное, вопрос, который мне задают, когда узнаю, что я умею рисовать. Первый стандартный вопрос. Да. Когда я увидел квадрат Малевича, я думал, о, круто, но я его увидел. Круто, и что? Это он, да. Это он. Я осознал для себя вот этот красивый технарский ход из серии. А вот этот воздушный гель. Знаете, воздушный гель? Это такая совершенно шикарная штука. Это типа губки такой, он прозрачный, очень легкий и по прочности как к стали близок. Ну такая вот прозрачная, гибкая штука. И весит там, На кубометр 80 грамм. То есть совершенно, совершенно забавная штука. Ну окей. Куб из гидрогеля. Нет, черный квадрат в этом плане был хорошим отрицанием по сравнению с предыдущим этапом, если знать историю. Например, почему, сейчас, почему балеты, классические балеты и классические оперы сейчас не... Почему они не популярны? Они не воздействуют. Они уже не воздействуют. Они воздействовали тогда, а люди тогда ходили, их тогда цепляло. Вот в том мире они работали. Теперь, получается интересно, если взять ту же самую там, Кармен, да, и переписать историю, что была девочка с там, табачной фабрики, так? Вот, и был сержант Петров, который при задержании за хулиганку ее, значит, взял за что-то. В процессе конвоирования, так, до КПЗ, там, отделение милиции 57. Вот. Она и, там, с ним пофлиртовала и быстренько слиняла из его машины, за что он получил по голове от капитана Сидорова, собственного непосредственного начальника. Мы долго думали, как Тореадора переписано, в кого впихнуть Тореадора, потому что Тореадор очень специфический. Это опасная, благородная и рискованная профессия одновременно. Да? Не совсем. Это именно вот это как бы демонстративное. Он актер, с одной стороны. Но он демонстративный актер, и вот он рискует реально. То есть это типа каскадер-мотоциклист, летчик-испытатель, летчик, вот пилот пилотажной группы «Стрижи», вот это вот. Да? Нет, это уже не круто. Это он не гладиатор. Он вот пилот демонстрационной группы самолетов вот, боевых, вот что-нибудь такое. Вот. И вот он весь такой, значит, вот, с ней знакомится, она в нее влюбляется, Петрова увольняет. Он отправляется на 2 месяца в командировку, возвращается весь обросший, устраивается на работу дворником и видит, как они выходят из ворот аэроклуба, не может этого вынести, подходит и закалывает ее матросским кортиком, который только что ликвидировал кого. Прямо вот, да? На взлетно-посадочной полосе, естественно. Потому что, ну как, последний срок. Вот если такой фильм снять, то интрига будет понятна? Да? Ну вот народ, в принципе. Понимаете, вот так людям понятно. Вот если вот про это рассказать, а потом показать Кармен, то я обнаружу, что люди с большим интересом на все это смотрят. Понимаете, вот теперь понятно, что вот нормально, вот интересно. Вот конвоирует, понятно, что вот, значит, понятно. Рядом, о, тоже, вот, да, тоже понятно. То есть как только вы даете вот этот перевод, людям сразу становится понятно. По мотиву. Абсолютно, даже балет. Балет. По карман свиту, балет. Про квадрат. Это художественный троллинг. Это художественный троллинг, несомненно. Абсолютно. Я с этим согласен. Это не искусство, это троллинг. Открывайте Луркмор. Луркмор.ру, читайте статью троллинг. Затягивай. А тема с переупаковкой... произведение, это интересно. Понимаешь, да? Mm-hmm. Если бы перед произведением классическим сначала все это рассказывали, то было бы круто. Потому что тогда люди бы хотя бы понимали, иногда не понимали месседж. А так они сейчас... Понимаете, раньше туда... Понимаете, раньше зачем на балет ходили? Вот почему люди ходили вот на балет, в оперу, там все? Это светское общение, они там заключали сделки, они там договаривались про свадьбы. Это было место социального общения. Да? Они общались с актрисами, с актерами, они там спонсировали что-то. И там прям отлично все. Пришли и посмотрели. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Ну, очень простое, понятное развлечение. Да? То, во что это превратилось, вот это выхолощенное вот такое вот сидение и благоговение перед нифига непонятным искусством, это должен прийти туда, ты не можешь сказать, господи, что за ерунда. Потому что тогда ты бескультурная личность. Ты ничего не понимаешь в искусстве, что с тобой не так? На самом деле у меня просто был случай такой, я когда была в школе в Англии, нас водили в Шекспировский театр, и перед этим нас, наверное, мурыжили дня 3 точно на тему того, какое произведение будет, и мы не могли понять, зачем это. То есть, когда мы пришли туда, и когда мы услышали, как они говорят и что они показывают, вот если бы нам не рассказывали всего, что было до, то нифига не было бы понятно, вот серьезно. Да, программа подавалась. А какая программа? Они говорят, во-первых, на таком языке, что фиг поймешь, потому что это, ну, как бы не современный английский. И то, что они говорят, и каким образом, и Шекспир, как бы в оригинале, это просто ужас. Его читать невозможно. Метафора на метафоре, серьезно. Вот, и если вам рассказывают, если вам сначала об этом рассказывают, то до вас это доносят. И задача искусствоведа, вообще-то, по-хорошему, должна быть не в том, чтобы бережно хранить память Пушкинского дома, а объяснить, что Пушкин и Лермонтов все они были живыми, нормальными людьми. И что конкретно, как они жили, что они хотели этим сказать. Понимаете? Они рассказывают, не дай бог, воскверните память святого поэта, который является всем для нашей культуры. Да, были живые, нормальные люди. Понимаете? Посмотрите в историю жизни. Да, и посмотрите, как это было, да. Мне это поразило, что как-то в Эрмитаж попала выставка одной картины. Довезли одну часть триптиха Ван Эйка, Благовещение Марии. И народ реально сидел, и я сидел, и все эти люди, пускай слюни, слушали, как, значит, про жизнь самого Ван Эйка, про сюжет картины, про историю этой картины во время Второй мировой войны, как это везли на грузовике, там, на ней стоял майор Сапогов, в общем, и так далее, в общем. И выходя из Эрмитажа, я так вот поглянулся, и тут на одну картину потратил вот реально там час своей жизни и с удовольствием послушал. А, по-моему, Эрмитаж сколько там? 2 миллиона? Да. Единиц хранения. Вот ей Бог вообще так вот по одной слушать. То есть, вы поймите, это бы очень сильно наполнило жизнь людей смыслом. Вот обычную жизнь сейчас, обычных людей, обычные люди сейчас не ходят в оперу на балет, не ходят. Они ходят только если иногда выпендриться, да? То есть люди не ходят на оперу, потому что это прикольно, интересно и красиво. Ну, то есть вот в кино ходят, а на балет не ходят. Но ходят единицы. Ну да, по полной залу. А? Нет, там полные залы, но это тысячи человек в сравнении с миллионами живых. Понимаешь, это совершенно несоразмерно. Ну, то есть, если взять среднего человека и спросить, если у тебя будет свободное время, ты куда пойдешь, например, на балет? А если средний человек? Я сейчас не об этом, я про перевод. И про трансляцию этого, что даже это можно было бы сделать доступным большому количеству людей. Корнета сделали африканцы, у него есть какой-то интересный, там у него именно как ты рассказываешь, каким образом прикольно сделали изложение, очень прикольно. Сначала донести это, а потом посмотрите, как об этом говорили люди там 500 лет назад. Есть поправочка, когда просто не было человека доступно, всегда были какие-то дворцовые, приборные. В России скорее. В России нет. В Европе я с тобой не согласен. Средние нет. Для среднего класса вполне было доступно. Для среднего класса прям вполне. Никто не заказывал себе живопись из среднего класса, так чтобы. Живопись, да. Даже скульптуры тоже никто из них не заказывал. Театры они вряд ли ходили. Нет, а в театр они точно ходили массово. Нет. В театр и особенно в эпоху Возрождения. Вот особенно тогда классическая итальянская комедия дель'арте — это исключительно площадное искусство. Шекспир — это площадное искусство. Да? Театр итальянский — это весь площадное искусство. Телевизор сейчас тоже есть. Телевизор, который изменяет в душе людей измеримо что. Вот поэтому это не искусство, не поймите. Дело не в жанре. Я вполне верю в телепостановку, которая будет искусством. Я в это тоже верю. Я верю в выпуск новостей, который будет искусством. Да? Но для этого я должен видеть, как они хотят, что изменить в душе слушателя или зрителя. Телевизор, что, внушить страх? Ну да. Примитивно. Интересно. Нет. Это вызов непосредственной реакции, это консервная банка. Поймите, если цель – это вызов непосредственного эффекта, да, то это не искусство. Искусство – это когда вы опосредованно через размышление человека доносите до него какой-то месседж. Это круто. А Библия – это искусство? Нет, Библия – это сводит это к скаутской книжке. Это учебник по выживанию в пустыне для древних евреев. В основном. Большую часть своей. Старый завет. Плюс летопись. Потому что, когда она Тора, ее неудобно читать. Наматывать надо. если почему это, если прямое, это не искусство? Потому что это не ты сделал. Это в душе другого человека произошло само. А почему ты, глядя на эту консервную банку, не задумываешься о том, что эту банку может изменить? Потому что это не очевидно. Потому что я еще раз повторяю, да, если ты показываешь там краищу адов ужас, то что другой человек чувствует, глядя на это не твоя заслуга. Понимаешь? Хорошо. Тогда... Вот если ты показываешь что-то, вот как картина «Сватовство майора», да? Ну или еще что-нибудь, или опять «Двойка», ну вот эти классические русские картины того периода. Вот весь этот эмоциональный направленности, там вот. Автор стоял и рассказывал о своих картинах. Это когда когда была первая экспозиция, она каждой картине стояла и рассказывала, о чем эта картина. Вот это было бы прекрасно. На самом деле. Потому что это бы помогало транслировать это. Потому что искусство — это способ измерения. Современное искусство — это, как ни странно, вот к чему ближе всего. Это демотиватор. Демотиватор — довольно странная специфическая форма, и некоторые из них вполне являются произведением искусства. Вот еще один вопрос. Получается, картины Дали — это тоже не искусство? Потому что их вообще... Серьезно? Нет, или, или ты испытываешь совершенно конкретное впечатление, глядя на эту картину, и следишь за его мыслью, и в твоей душе это имеет очень понятный, очень конкретный опыт. Далеко не всегда. Люди смотрят на одну картину, и у них разные выводы, разные ассоциации, разные впечатления. Как ты думаешь, это то, чего он хотел? Думаю, что это то, чего он хотел. Поэтому это искусство. Он знал, какого впечатления он добьется непрямым воздействием. Кстати, вот я много литературных произведений анализировал, и к таким выводам приходил, что даже с теми же учителями литературы мы сидели и думали, а, наверное, Пушкин не имел в виду то, до чего мы додумали. То есть это мы уже додумали за него, что вот такая гениальность. Может быть, он вообще не шел к этой гениальности. Причем к гениальности? Ну, к этой эмоциональной художественной выразительности. Чему тебя это учит? Что ты чувствуешь, когда ты это прочитал? Что с ней, с гениальностью, с выразительностью? Что остается в твоей душе после того, как ты это прочитал? Это фишка, что в основном, когда я начинаю свои мысли анализировать по поводу этого, да. Я начинаю думать, что это гениально. То есть, да. То, что он... Да. Но не факт, что он придумал. Нет, он придумал такой текст, который вызовет твои собственные мысли. Не знаю. Можно угадать следующую тему? Попробуй. Мотивация в том числе, но не только в этом. Внедрение. Как понять, что думает человек, когда делает это? Это интересный вопрос, на самом деле. Любая коммуникация — это искусство? Да! Ровно наоборот. Очень мало коммуникации является искусством. Очень мало. Незначительное количество коммуникации является искусством. Искусство в моем протоке — это когда ты приходишь, говоришь 2-3 слова, понимая картину мира другого человека, и внезапно он говорит: слушай, а знаешь, что я придумал? Давай сделаем это и это. Ну ладно, давай. Вот эта коммуникация будет шедевром. Понимаешь, она будет произведением искусства. Но это будет отклик, который ты... Который я через его собственные паттерны мышления получил. Не непосредственная реакция на дуло пистолета у головы, не консервная банка, которая не кусок там тела оторванный или еще что-то, а внутри души другого человека через его собственные паттерны провести вот таким маршрутом, чтобы знать, куда он придет. Это важно. Поэтому касательно вот если вы смотрите после этого на картину, да. Вот для меня это очень четкое отличие техники от искусства. Понятно, да? Не очень. Технично, но без души. Да. Не все реалисты. А, понимаешь? Почему не красивее вообще? чему идет мембрана? Я просто хочу понять, к чему. Не понимаю. Ну, говори. Какая мысль? Она должна обратиться. Какое ты имеешь отношение к моделированию? Если ты хочешь смоделировать творческий навык, как ты можешь это делать? Потому что есть навыки физические в реальном мире, ну, ковать оградку. Да, окей. Но как ты будешь проектировать это? Потому что ты можешь спроектировать ее так же, как решетка летнего сада. Это будет искусством? Нет, потому что сам понятия не имеешь, почему решетка летнего сада работает. Ты можешь спроектировать так же, но добавить еще что-то, и ты будешь знать, какой отклик это будет вызывать. Вот это можно будет считать искусством. То есть четвертый блок мастерского это искусство получается? Интеграция внутри? Да. Почему? Ну, потому что мы будем знать, что искусство что будет, мы создадим, для того, искусство будет то, что ты захочешь внедрить. И если ты не внедришь это сам, а создашь такие условия, в которых человек это осознает без тебя, тогда это будет... Так а мы разве не там? Нет. Вы будете учиться все-таки делать упражнения, ритуалы, модели и встраивать. Нет. Вот создать контекст, в котором человек сам осознает для себя что-то, полностью без твоего участия. Вот это искусство. Это то, что отличает, вот, скажем, гриндера, да, вот просто. То есть это мастерство. Я не вижу в этом смысла. У меня менее задача делать из вас художника. Вот художников от психотехнологий. Да, эти уже вы сами хотите, становитесь этим сами. Моя задача научить вас ремеслу. Четко. Чтобы вы умели это делать. То есть, грубо говоря, если я моделировал рисование, возникает задача, что человек смотрит, а похоже, то есть у него возникала реакция равенства, то есть отношение равенства между результатом рисования и объектом нарисованного, то достаточно техники. То это достаточно, то это, как сказать, достаточный запрос на технику. Только на технику, да. То это то есть на технику. Модели, я имею в виду. То есть... Да, за модели это нормально. Ты мне говоришь, вот человек смотрит, говорит, похоже. Нормально. А если нашей задачей является то, что при помощи картины человек подумает о чем, ну, о чем-то другом, да. Ну там о том, что ты как бы хочешь, о чем он подумал. Совершенно. Когда называли здесь какого-то художника, вот говорили о том, что у одного это называет одно, а у другого другого, да. Другое. Ты сказал, что они это ли типа было вот, задачей художника. Верно. То есть получается, ну, как бы, что я понял из этого, что художник хотел, чтобы разные люди, глядя на эту картину, понимали что-то типа свое, да? Нет. Нет. Нет. Чтобы они понимали что-то общее, несмотря на все разнообразие своих внутренних миров. Картина, живопись, чем хороша? Она довербальна. Понимаете? Живопись не вербальна, она символична. Это символическое. Поэтому Дали в чистом виде много потянуться. Потому что эти символы воспринимаются его поколением. Понимаешь, что Дали через 200 лет перестал понимать, о чем? Ну, я уже не понимаю. Я вот следующий вопрос, да, вспомню. У него, он нарисовал там на плафоне, есть карты его и Гау. Да. Вот, крупным планом во весь плафон, да. Чуть ли не во весь потолок. Да. И ну, все стоят, что такие непропорциональные ноги. Оказывается, он считал, что вот ступню, чем больше ступня, тем больше типа, святости человека, одаренности там, вот такого. Но это не имеет отношения к ступню. Я не то чтобы спорю, понимаешь? Давай так, если до тебя не дошло, давай, до тебя не дошло, значит не имеет отношения к искусству. Да мне не дошло, что. Значит, что? Значит, это не было искусство, в том виде, в каком он это задумал. До тебя не дошло. Вот если бы до тебя доперло, что это след, который человек может оставить в том, вот на этом свете, да? Вот так, да? Вот тогда да. А до тебя не доперло. Значит, эта конкретная картина не является искусством. Ну, понятно. Значит, почему вот за... А является всего лишь отражением его внутреннего мира. Комикс. Тогда это комикс. Нет, комикс тогда получается, что комикс это тоже искусство. Нет, комикс не определяется на непосредственную реакцию первого порядка. Душа. Комикс это реакция первого порядка. Это тебе показывают там смайл, и ты улыбишься. Вот, вот. А в комиксе разве может быть метафора? А, может. И вот если в метафоре, если в комиксе есть метафора, то поэтому Роботек, вот, как многие, некоторые произведения манги и так далее, японские мультипликации, можно считать искусством. Но не все. Поэтому если показывают лыбу, и ты улыбишься, это не искусство. Это первого порядка, это непосредственная реакция. Искусство – это реакция второго порядка, когда ты сам, наблюдая символы, запускаешь в себе мыслительный процесс, который тебя куда-то приводит. Если тебе над головой персонажа написали текстом, это не искусство. А, анекдоты, допустим, это тоже можно назвать искусством? Не совсем. Анекдот построен очень, по очень четким... Анекдот создает фрейм, да, а конец анекдота всегда должен выдаваться из фрейма. И тогда весь фрейм, который был, он мгновенно переворачивается, становится чем-то еще. Вот на этом построен юмор, в принципе. Да? Юмор – это скорее это контекстуальный разрыв шаблона, контекстуальный разрыв метафоры. Вот тут, на этом построен юмор. Если ты будешь моделировать юмор, то моделируя этого самого, особенно как Эдди Мерфи. Вот посмотри, как он это делает. Бюргер. Джош Карлин, да. Эдди Мерфи. Вот посмотри, как Бюргер это делает. Говорят, потом раз, и все меняется. Меняет у человека в голове, и он смеется. И он смеется после этого, совершенно верно. Вот это юмор. Это все равно реакция первого порядка юмора. Реакция второго порядка – это если бы ты сначала... Вот, понимаешь? Это когда сначала смешно, а потом ты уходишь вот так. Вот это будет искусство. Поэтому то, что Райкин иногда делал, либо наоборот, совершенно верно. Но искусство – это реакция второго порядка. Это не очевидная, не прямая реакция второго порядка на то, что происходит. И вот это можно считать искусством. Поэтому искусство а. контекстуально зависимо, б. культурально обусловлено. И поэтому мы могли в свое время писать произведение по поводу там, вот, образа якоря в грозе, как символ раздвоенности человеческой души. Прыгая с обрыва, оно ударилось, на самом деле, якорь. Мы уже пытались найти там какое-то искусство, понимаете? Но всего там уже нет как бы для нас. Текстуально зависимо, культурально обусловлено. И наоборот. Текстуально обусловлено и культурально зависимо. Что прям совершенно другое. Окей. А как художники поэтов, если предполагают, что вызовет отклик в душе слушателей? Вот. Поэтому кого можно считать человеком искусства, реальным, настоящим художником, поэтом и так далее? Только того, кто заранее знает, какой отклик он хочет получить. Вот в чем парадокс. Есть такой навык. Да. Не-а. Не-а. Профессионал – это тот, кто знает технические способы, как его получить. Обычно вот этих людей считают профессионалом. А какой отклик он хочет получить? Например, я хочу с помощью своих фотографий сделать так, чтобы люди в этом году усыновили 10 тысяч детей. Я бы сказала, что это социальная реклама. Не-а. Не увидишь ты такой социальный план. Без текста, без вот этого всего. Я еще раз говорю. Просто известная фотография. Да, да, да, да. Вот они не всегда так четко формулируют, они не всегда так четко формулируют эту задачу. Более того, этим людям, как так уж получается, им очень хочется, чтобы кто-то что-то узнал. Чтобы в других что-то изменилось. И они знают, что должно измениться в других. А осознают ли они, что они это знают? Да. Вообще, если они осознают, это халтура и говнорок. Потому что тогда это еще одна четверка идиотов с гитарами на сцене. Но если нет, если будут 10 человек, это предложение, да, это я стою, например. Да. А если будут 10 человек, который хочет что-то менять в людях, но не осознает того, что он этого хочет. Но при этом он по какой-то случайности подражает этого искусства, и эти изменения происходят. Ну да, он становится очень несчастным человеком по жизни, но да, такое теоретически тоже возможно. Но он все-таки очень сильно осознает, что он хочет что-то донести. Он не делает это специально, это может не выходить в сознание. У него есть этот драйв, понимаешь? Есть. Я завтра покажу пример. Ну и вот эти первые импрессионисты, которые умерли в нищете, потому что их картины в твоей жизни не продавались, это не искусство. Почему? Ну, потому что... Что они хотели донести до тебя? Ну, потому что они, например, не получили тот отклик. Они получили тот отклик. Они получили, но после смерти. Нет. Они после смерти получили другой отклик. Они после смерти получили тысячи хомяков, которые думают, что они это понимают, потому что это популярно. А это другой отклик совершенно. Они хотели этим, но их хотели, чтобы отразить вот свое понимание того, как можно выразить весну в душе. Понимаешь? Получили ли они этот отклик от тех, кто видел эти конфеты? Думаю, что да. При чем здесь деньги или популярность? Популярность вообще не имеет никакого соотношения. Еще раз, независимо от того, на какое количество человек это воздействует. Тогда получается, что самые гении работали и работают в отделах рекламы дубачных компаний? Нет. От популярных? Нет. Это не является откликом души. Еще раз повторяю, отклик второго порядка во внутреннем мире человека, блин. Что от рекламы табачной компании меняется в душе человека? Курит, это первый порядок. Если я показываю там вот порнографию, я получаю непосредственный отклик. Разнородный отклик первого порядка. Это реакция. Это не искусство, это реакция. А вот если ты показываешь что-то, из-за чего человек в дальнейшем начинает осознавать, что курение – это символ там, чего-нибудь, и поэтому он от него отказывается и наоборот на него соглашается. Вот тогда это будет искусство. И так оно и будет. Нет. Такой Мальборо, крутой мужчина, значит, сигареты во рту. Нет. Взяв сигарету в рот, значит, это примитивная реакция первого порядка. Совершенно примитивная. Не приводящая никаким изменениям. Нет, согласен. Так я поэтому говорю, что это не искусство. Это очень простой прямой критерий. Подождите, вы по нему можете проверить очень много. Знал ли художник или исполнитель, что он хочет донести и что должно измениться после этого в душе другого человека? Потому что Достоевский знал. Но ведь для этого нужно знать определенные паттерны вот, ну, других людей. Точно. Для этого надо вообще начать их замечать. Для этого надо вступать с ними в коммуникацию. Абсолютно верно. Для этого надо их видеть, для этого надо их ценить, для этого надо гордиться тем, что ты с ними взаимодействуешь. А вот этот подход, когда то, что я делаю, есть выражение меня, это максимально далекое от искусства, что только в принципе может быть. Полярное. Потому что как только то, что в кавычках называется искусство, становится выражением автора, то это на кого-то повлиять может только совершенно случайно. Они говорят, это мой способ самовыражения. Вы должны это ценить по факту того, что это способ самовыражения. Нифига. Они должны замечать других людей. Они должны видеть что-то. Они должны хотеть изменить что-то. И вот насколько сильно они этого хотят, насколько сильным будет результат. Насколько сильно они этого хотят. Извини, я ни в коем случае не хочу спорить. Мне кажется, спорь, почему? Почему? Дали было глубоко вообще наплевать, он на людей презирал. Серьезно? Он не презирал людей. Он был удивительно интересным человеком. Он был очень открытым. Он был очень забавным. Он очень много забавных вещей делал специально. Он с огромным удовольствием участвовал в рекламных кампаниях, в званых обедах. Он прожил чудесную, интересную жизнь. Он очень понимал людей. Он очень любил с ними взаимодействовать, он любил провоцировать. Никого он не презирал, он не сидел в башне из слоновой кости и творил. Потому что это самовыражение у чертова внутреннего мира. Ничего там подобного. Он общался с людьми, он хотел, чтобы то, что он делал, было успешно. Он хотел знать, как он повлияет на этих людей, он это делал. Он не так давно от нас жил, посмотрите его жизнеописание. Я понимаю, что там про этого самого, про Гомера сложно что-нибудь нарыть, ну, каким он был человек. Но про Дали его фоки можно найти. Не проблема. Я просто у него дома был и... Да, повезло. И на самом деле, как нам рассказывали, что Ну, возьми его книги, возьми его произведения, возьми его фотки. Да, возьми его, посмотри на него как на человека. Потому что вот, по-моему, более далекого понимания о Пушкине, чем в Пушкинском доме, получить невозможно. Это легенда! Прям альтергейст. Абсолютно. Нет. Живые, нормальные люди. Слушайте, давайте вот основу контактной коммуникации. Хватит, чтобы они молились там на кого-то. Это люди, они хотят что-то сказать этим. Более того, вот если они не хотят ничего сказать, если это способ их самовыражения, то это халтура и хлам. И как ни странно, поэтому современная культура, продуцирующая искусство как способ самовыражения, наоборот, рубит на корню огромное количество талантливых людей. И поэтому, кстати, произведения Уорхола считаются искусством. Потому что он, несмотря на все это барахло, все равно ухитряется вызывать душевный отклик. Mm-hmm. Понимаешь, что интересно? Вот в этом фишка его банки супа. Он в этом находит, он находит способ показать тебе все-таки через эти символы, которые понятны тебе, вот этот отклик вызов. Поэтому Уорхол это искусство. А консервная банка на улице нет. Знаешь, ну, не на улице, а в музее, действительно. Тем более. Понимаешь? Потому что там это будет свобода самовыражения художника. Ты должен понять, что он хотел этим сказать. Да. Ты должен понять, что изменилось в твоей душе, как отчасти соприкосновение тебя с этим человеком. Это коммуникация. Через что-то, понимаешь? Они, это как коммуникация, я не помню, была какая-то игра, передача какая-то, где была большая резиновая стенка, нужно было прикасаться к каким-то местам и что-то там вот, вот примерно так. Но для меня искусство это. Когда они строят эту резиновую стенку, дают вам шанс прикоснуться к своей душе через это. И вот тогда это искусство. Значит, человек создает искусство, так скажем, отклик второго порядка, да. Имея задачу, которую он хочет получить, да. и видя паттерны вот людей. Да, ну, совершенно верно. Да. И для чего? Для того, что есть целый набор навыков и мотивов, который может быть связан с моделированием того, что не относится к материальному миру. Что даже если мы говорим про сложные концепции, такие как искусство, в них все равно есть измеримые, понятные результаты и понятно, как это делать. А как измерить эмоцию тут отклик, который в душе? Поведенчески. Меня только это спокойно. Как описать, отличить, ну, именно описательное поведение, да, поведение, описание поведения человека, его реакции на что-то, да? Три решения. Спасибо. Наслаждайтесь. Дед, я просто предлагаю тебе провести три решения, а потом поговорим. Я перепрограммирую паттерны твоего мышления. Сначала, пожалуйста, предлагай, потом об этом поговорим. Да. Вот это, кстати, сейчас была речь, вы заметили? Да. Это искусство. Сильно я раз 10 в транс входил и выходил. Я уже все понимаю, заряжки сижу. И они должны, насколько сильно, настолько сильно. Я то вспотел, то холодно. Не, на самом деле это забавно. Потому что мне хочется до вас донести специфицируемость любого процесса в человеческой жизни. Несмотря на таких священных коробок религии, искусства, в меньшей степени в последнее время секс и смерть, даже там есть понятные специфицируемые критерии достижения результата. Они не относятся к неким абстрактным империям, там, вот, оно должно. Религия — это несомненный опиумный народ. В прямом его значении — это обезболивающий препарат. обезболивающий, одурманивающий препарат, который применяется при невыносимых болях ног. Совершенно верно. Искусство – это изменение второго порядка, когда люди меняют что-то в душе других через символы. Поэтому моделировать, в принципе, можно все, что угодно. Вот я о чем. Ну и к вопросу о множественном описании. Множественное описание. Суть множественного описания заключается в одной очень простой вещи. Все, что происходит, можно описать большим количеством способов. Всегда ваш кэп. То, что происходит, можно описать большим количеством способов. С одинаковым результатом. Ни один из способов описания не будет являться достоверным. Вот это важно. Поэтому модели могут быть совершенно разнообразны. Нет критерия достоверности в этом мире, в принципе. В этом проблема. Да нет, ничего не понимать. У вас в голове полтора килограмма белкового вещества, которое является единственным критерием вашего существования, вашего мира в принципе. О какой достоверности тут можно говорить? Ну, а тем более о том сравнении с фильтрами восприятия мира другого человека. Ну, о чем? Там даже близко этого не стояло. Более того, у самого человека в разное время могут наблюдаться разные состояния. И в зависимости от того, в каком состоянии человек, у него то будут проявляться какие-то реакции, то нет. Знаете, что что-то можно делать в одном настроении, а что-то нельзя делать в этом же настроении. И наоборот. То есть иногда нужно вдохновение, иногда нужно рабочее состояние и так далее. Станин написал это через метафору точки сборки. Ее особенность в том, что она описывает то, как вы сейчас, какой набор паттернов вы сейчас активировали. Да? Если вы это вот некая совокупность паттернов, то одновременно работает только часть из них. В другой момент времени работает другая часть из них. В третьем часть времени работает еще одна. Потом еще какая-то. Но они никогда не работают все одновременно. Вот каждый из этих положений можно назвать точкой сборки. Получается, вот этот кастомедовский световой шар, это все паттерны? Думаю, да. Что получается? Ты Кастанеда читал? Да, читал. Что он имеет в виду, что метафора тела, как вот этого потока света, это все, весь объем паттерна, которого он внимает. А сдвиг точки сборки – это переключение собеседника из одного набора паттерна в другой, желательно без его участия. Кастанеда предлагает это сделать пинком в область спины, но я считаю, что вербальные паттерны в наш век более приятны. Набора паттернов другой. То есть это можно делать, я говорю, ударом кулака, фармакологическим способом или поговорив. Говорить проще. Плюс не карается кодекс. То есть его ведомо? А? Не, ну, как его ведомо? Понимаешь, то, кем он, ведомо кого? Того, кого он был, или того, кем он стал? Того, кого он был. Как хочешь. Мне, в общем, все равно. И мне кажется, что вот это один из критерий искусства. Если произведение может переключить человека в другой набор точек сборки, вот самим фактом своего наличия существования, прогнозируемым образом, это можно считать произведением искусства. Если он на него посмотрит, человек посмотрит на него и останется в том же восприятии, в котором был раньше,